Глава третья. Гуров с трудом узнал женщину, которая сейчас лежала в палате с перевязанной головой и с загипсованной рукой. Он хорошо помнил Кристину Соловьеву с того дня, когда они с Кричко приезжали в меховой бутик для встречи с хозяйкой. Статная красивая женщина, которой не было еще и 40 лет. Сыщик помнил роскошные волосы Кристины, уверенный глубокий взгляд ее карих глаз. Сейчас же на подушке он видел бледное лицо с черными кругами вокруг глаз, вздувшимися губами. И глаза смотрели на визитеров совсем иначе. В них была даже не боль, не отчаяние, а самый настоящий страх. «Хорошо, что я приказал выставить охрану возле палаты», — подумал Гуров. «И ей спокойнее, и нам. Она боится, а значит, там в квартире произошло что-то еще, кроме банального ограбления. Правда, покушение на убийство далеко от банальности». Такой страх не каждый способен спокойно пережить. «Я полковник Гуров из уголовного розыска», — представился Лев Иванович, пододвигая стул и усаживаясь возле кровати раненой женщины. «Вы можете говорить? Как вы себя чувствуете?» «Сейчас уже лучше, спасибо», — прошептала женщина и опустила веки, подтверждая свои слова. «Я помню вас. Вы приезжали к нам в магазин, разговаривали с Ольгой Валерьевной». «Ну, тогда я за вас спокоен», — чуть улыбнулся Гуров. «Раз вы меня узнали, значит, ваша голова цела. Расскажите, кто на вас напал, как это произошло?» «Те сотрудники полиции, что выезжали к вам на квартиру по вызову соседей, рассказали, что врач скорой помощи нашел вас в бессознательном состоянии в крови». «В дверь позвонили», — ответила раненая, и в ее глазах снова появился прежний страх, следы пережитого ужаса. «Я в глазок посмотрел, а там парень с сумкой, холодильником». «Ну, такой, знаете, который еду из супермаркетов доставляет на дом». «Я поняла, что он ошибся квартирой, и открыла, чтобы сказать ему это». «Открыли дверь?» — удивился Гуров. «На вашей двери есть табличка с номером квартиры?» «Есть», — чуть помедлив ответила Соловьева. «Я не подумала об этом тогда. Я открыла, а он сразу ударил меня в лицо. Я упала на спину, и он забежал в квартиру. Я попыталась встать на ноги, но меня ударили по голове, и я пришла в себя только в машине скорой помощи». «Скажите, Кристина, что было нужно в вашей квартире грабителю, как вы думаете?» «Деньги, наверное, золотые украшения». Женщина произнесла эти слова и закрыла глаза. Гуров подумал, что Соловьевой стало плохо, но губы женщины подергивались, как будто она сдерживала рыдание. Что-то было странным в ее поведении. Страх от пережитого, страх перед чем-то еще. И вокруг этого как-то особенно зловеще крутился факт непонятного ночного проникновения в меховой бутик, в котором Соловьева, кстати, работала управляющей. Совпадение? Странное совпадение и необъяснимое. «Успокойтесь и все мне расскажите», — попросил Гуров. «Поверьте, вдвоем мы с вами сумеем придумать, что с этим всем делать, как спасти вас и как найти преступников». «Я боюсь, понимаете?» В глазах женщины появилась мольба, отчаяние. «Мне страшно, я даже не представляю, как выйду из больницы, как смогу ходить по улицам, вернуться домой на работу». «Рассказывайте, и я обещаю, что мы во всем разберемся, не в первый раз. Дело на контроле в Министерстве внутренних дел, а это уже не шутки». «Ну, что произошло?» «Это все из-за моей жадности, понимаете?» заговорила Соловьева, а слезы текли из ее глаз, не переставая. Но женщина их не вытирала, она как будто их даже не замечала. «Но я ведь ничего не украла, я просто схитрила, я не нанесла материального ущерба». «Говорите, говорите», — поощрил сыщик, понимающе кивая головой. «Кажется, он сейчас услышит откровение, которое многое объяснит». «Мы получили шубы из Франции, их по документам пришло 70 штук, но фактически оказалось на одну больше. И я это скрыла от хозяйки, решила взять лишнюю шубу себе». «Лишняя шуба?» — Гуров уставился на раненую. «Но насколько я понял объяснение Пустосоловой, каждое изделие имеет свой собственный индивидуальный код. Эта шуба не числилась в документах, а код на ней был?» «Видите ли?» — женщина смахнула левой здоровой рукой слезы с глаз, вытерла щеки. «Действительно, на каждой шубе есть маркировка, и на ней указаны страна-производитель, название фирмы-изготовителя, юридический адрес производителя, дата изготовления, состав сырья, вид меха и его обработки. Система маркировки меховых изделий состоит из трех ключевых компонентов. КИЗ с интегрированной RFIP-меткой, считыватель таких меток и программное обеспечение. Все это Гуров уже знал. Знал он и что такое КИЗ, контрольный идентификационный знак, маркировка, уникальный код, которым помечался товар. Как по отпечаткам пальцев можно установить личность человека, так и с помощью КИЗ можно узнать всю биографию предмета. Где он был изготовлен, кому передан для продажи и так далее. Это инструмент, который позволяет бороться с подделками. Но с тем, что кто-то смог продублировать КИЗ, он сталкивался впервые. И сделать это могли только у производителя. По рассказу Соловьевой, она обнаружила, что у лишней шубы продублирован код от шубы, который имелась в накладных. В голове сразу начала рождаться схема. Лишняя шуба, неучтенная. Ее кто-то здесь ждал, но ее присвоила управляющая магазином. И к ней вломились в дом, напали и что-то забрали. Судя по всему, именно шубу. Ведь не зря злоумышленник имел при себе большую сумку-холодильник для продуктов. Туда он смог бы затискать украденную шубу, чтобы соседи в доме и случайные свидетели на улице не увидели его выходящим с шубой в руках. Кажется, все логично, но остается открытым вопрос. А кто ждал эту шубу в России? Кому она предназначалась? Ведь яснее ясного, что лишнюю шубу заметят при приемке, когда будут приходовать товар. Неужели о шубе заранее знала Пустосолова и знала, что проникновение могло произойти именно из-за этой шубы? Но что-то подсказывало сыщику, что хозяйка бутика и сама не в курсе этой хитрости с дублирующим кодом. Значит, проникновение ночью в магазин было совершено именно с этой целью — забрать лишнюю шубу. И вот тут ниточка в логической связке обрывалась. Шуба предназначалась неизвестному лицу по неизвестной причине, или, если хотите, с неизвестной целью. «Тупик? Не совсем», — размышлял Гуров. Налицо связь какого-то человека, который имеет отношение к фирме-производителю во Франции, с человеком, который имеет отношение к меховому бутику в Москве. Если исключить из списка управляющую Соловьеву и владелицу салона Пустосолову, то остается уборщица? Нет, она никогда не остается в магазине одна. Есть еще продавец, ее Гуров тоже видел в магазине. Она вполне могла быть связана с человеком во Франции и могла изъять шубу и передать кому-то. Значит, придется допрашивать продавца по полной программе. Но у продавца, как и у управляющей, не было пока магнитного ключа от сигнализации. Соловьева умудрилась упаковать шубу и вынести из магазина, значит, могла также поступить и продавец. Но у нее шансов вскрыть лишнюю шубу еще меньше, чем у управляющей. Они в сговоре? Возможно, но при чем тут Косоногов? Он как мог узнать о лишнем дорогом товаре? Может, он любовник не только Пустосоловой, но еще и Соловьевой? Ну и клубок. Как же вы, Кристина, сумели шубу вынести из магазина так, что этого никто не видел? Покачал Гуров головой с видом доброго дядюшки, пожурившего непослушную девчонку. Гуров произнес эти слова и сделал вид, что сейчас разговор на этом закончится, но в последний момент от него не ускользнуло замешательство на лице женщины. Ее этот вопрос смутил, почему-то показалось, что именно этот вопрос был одним из самых неудобных, заданных им Соловьевой. И он внимательно выслушал сбивчивый ответ, который дала ему женщина. «Ну, шуба, только когда на вешалке висит, выглядит объемной. Но ее можно очень плотно свернуть, и тогда она почти помещается в обычный пластиковый пакет для продуктов. Это мех просто выглядит так пышно. Когда Ольга Валерьевна была у себя в кабинете, я быстро вынесла шубу в пакете и положила в машину». «У вас нет машины», — грустно улыбнулся Гуров. «Значит, у вас был сообщник?» «Верю, что он не знал, что вы вынесли чужое». «И все же, кто этот человек?» «Это... я не знаю, правда, я такси вызывала». «Хорошо». Кивнул сыщик, доставая блокнот. «Я проверю по заказу, и на этом вопрос закроем». «Пустяковая проверка. У какого агрегатора вы заказывали такси?» «Нет!» Вдруг резко выкрикнула женщина и закрыла лицо сгибом левой руки. Сыщик видел, как Соловьева кусала в истерике губы, как стискивались пальцы ее руки. Он ждал, понимая, что близится момент истины. Все происходило не совсем так, как вначале рассказала управляющая магазином, или даже совсем не так. «Простите», — наконец прошептала женщина. «Господи, я не хотела всего этого. Какая же я дура, дура, дура!» «И сама пострадала, и...» «Что «и»?» — уточнил Гуров. «Было две шубы. Две лишние шубы с дублированными индивидуальными кодами». «Оксана Логовец?» — сразу все понял Гуров. «Ваш второй продавец?» «Да. Пропадение эти шубы пропадом. Я прошу вас, что с Оксаной? Ведь если на меня из-за шубы напали, то и на нее могут. Ее же могут убить». Об этом Гуров подумал и сам, выходя из палаты. Он сразу же набрал номер Кричко. Станислав ответил мгновенно, как будто ждал звонка от своего напарника. Не вдаваясь в подробности, Гуров назвал ему адрес Оксаны Логовец и велел срочно ехать к ее дому и вызвать через райотдел местного участкового. Ехать было далековато, но через полчаса Лев Иванович уже затормозил у подъезда многоэтажки возле полицейской машины. К нему сразу же подбежал Кричко, а следом моложавый коренастый майор с седыми волосами на висках. «Товарищ полковник», — представился он, — «старший участковый майор полиции Рыбаков». «Хорошо, Рыбаков. Надеюсь, Станислав Васильевич вам вкратце объяснил, в чем дело?» «Я и сам не совсем понял, что могло случиться с продавцом магазина», — вставил Кричко. «Она при делах?» «Подробности потом», — отмахнулся Гуров. «Пошли. На нее могли совершить нападение и взломать ее квартиру, так что поспешим». Из лифта навстречу вышли трое жильцов дома, с интересом проводив взглядами полицейского майора и двух мужчин. Но тревоги на лицах у людей не было, и вопросов никто не задавал, с информацией не подбегал. И Гуров решил, что пока не стоит привлекать к себе внимание. Может быть, еще ничего и не случилось. На 12-м этаже они вышли из лифта и, посмотрев на номера квартир, свернули направо, в дальнюю часть общего коридора. Вот и нужная квартира. Гуров остановился перед дверью, прислушиваясь, потом поднял руку к дверному звонку. За дверью отчетливо раздался звук дверного звонка. Выждав несколько секунд, Гуров позвонил снова, но дверь не открывалась. Кричко вопросительно посмотрел на напарника. Гуров от напряжения прикусил губу и тихо сказал: «Бутик еще не открыт. Пустосолова отпустила всех до понедельника». Кричко сделал шаг вперед и локтем руки, чтобы не оставлять отпечатков на дверной ручке, надавил на нее. Дверь приоткрылась. Гуров замер на месте, глядя на медленно открывающуюся дверь и боясь увидеть за ней прямо у входа труп. Рука медленно скользнула под пиджак, но оружия при себе сегодня у сыщиков не было. Безоружен был и участковый. Приказав всем быть максимально осторожным, Гуров первым вошел в квартиру, стараясь внимательно смотреть себе под ноги и не упускать из вида окружающую обстановку. Не верилось в то, что кто-то сейчас может напасть из-за угла, хотя если вор только что вскрыл квартиру и находится еще здесь, то все может быть. Вора в квартире не было, как не было там и никого из хозяев. Но зато в квартире царил страшный беспорядок. Все шкафы были открыты настежь, выдвинуты ящики комода, даже диван был отодвинут от стенки и разложен. Явно в квартире кто-то что-то искал. Уж не шубу ли? Нашел? Участковый уже звонил в отдел и вызывал оперативную группу. Сыщики, осторожно ступая по полу и стараясь не затоптать возможные следы, вышли в коридор. И почти сразу открылась дверь соседней квартиры, и оттуда высунулась голова молодой женщины. «Здрасте!» — поздоровалась женщина с участковым, а потом перевела взгляд на незнакомых мужчин. «А что у нас случилось? Ой, у Оксанки, что ли?» «Вы соседка, здесь живете?» Участковый сразу подошел к женщине и протянул ей свое удостоверение. «Да, здесь», — кивнула соседка. «А я же вас знаю. Вы весной к нам во двор приезжали, беседу проводили с жильцами». «Вот и хорошо. Тут неприятность у вашей Оксаны случилась. Квартира ее открыта, а хозяев дома нет. Вы не знаете, где может быть хозяйка, ее муж?» «А они с Сашкой на дачу, что ли, к кому-то поехали? Или за городом в каком-то клубе домик сняли на выходные на берегу? А что... «Прямо открыто, да?» «Прямо открыто», — подтвердил Гуров. «У вас есть номер телефона Оксаны или ее мужа?» Кричко уехал, сказав, что смысла здесь толпиться он не видит, и поедет пока в главк. Оксана Логовец и ее муж Александр приехали через 2 часа, даже не собрав вещи в комнате загородного клуба. Они стояли с участковым у входа в квартиру и смотрели на страшный беспорядок, устроенный грабителями. Губы у девушки прыгали, она едва сдерживала рыдания. Муж, крепкий молодой человек с короткой стрижкой и выпуклым затылком, хмуро смотрел, явно прикидывая, что бы он мог сделать с теми, кто здесь побывал, если бы застал их на месте преступления. «Еще раз», — попросил участковый, — «внимательно посмотрите, что у вас пропало, что могло быть похищено». «Да вроде и ничего», — снова недоуменно пожал плечами Александр. «Золотых украшений у меня не так много», — пояснила Оксана. «Но я их с собой забрала вместе с вечерним платьем. Там в клубе тематическая вечеринка намечалась сегодня. Вот я все и взяла, чтобы...» «Жуть какая! Самое отвратительное, что кто-то чужой рылся в моих вещах, трогал все тут руками!» «Можно вас на минуту?» Гуров кивнул Оксане в сторону кухни, и та послушно пошла за ним. И когда она села на стул, Гуров устроился на другом стуле напротив и показал ей свое служебное удостоверение. «Скажите, Оксана, вы уверены, что из квартиры не пропало ничего ценного?» Гуров был практически уверен, что ничего, кроме шубы, не пропало. Следы проведенного обыска говорили о том, что поиски проводились быстро, искали в шкафах, и никто не искал ценностей по выдвижным ящикам, никто даже не тронул маленький сейф в шкафу. Но сейчас шубы не было, а сама хозяйка вела себя так, как будто ее и не существовало вовсе. Она, конечно, в шоке от произошедшего взлома квартиры, но и не в ужасе от того, что ее обчистили, лишили очень дорогого и бесценного. Это немного разные реакции. Или наврала Соловьева, и Оксана никакой шубы не забирала. Какой смысл в таком вранье? Ну что же, пора переходить к открытому допросу. «Слушайте меня внимательно, Оксана», — заговорил Гуров, — «но только без паники. Вам повезло, что в момент ограбления вас не оказалось в квартире. Вот ваша начальница, Кристина Соловьева, когда к ней пришли преступники, была дома, и ее чуть не убили. Она сейчас в больнице. У нее тоже ничего не пропало. Кроме шубы. Той самой лишней шубы, которую она вывезла вместе с вами на машине вашего мужа. Преступники искали вторую шубу, которую забрали вы». Давненько Гуров не видел такой яркой реакции. Девушка отшатнулась назад, едва не свалившись со стула. Она вытаращила на сыщика глаза и двумя руками зажала себе рот. Гуров ждал, чем закончится эта интермедия. Больше минуты Оксана не могла ничего сказать. Наконец она заговорила, но Гуров услышал только невнятные звуки и всхлипывания. Но и без слов становилось понятно, что вторая шуба на самом деле существовала, что она действительно перекочевала к Логовец. Но что произошло здесь в квартире, пока до конца понятным не было. «Так где же вторая шуба, которую вы взяли себе?» — осведомился сыщик. «Ее нет здесь», — наконец произнесла что-то членораздельная Оксана. «Я ее отдала мастеру, чтобы ее чуть ушили по размеру. Шубы здесь не было». «Рыбаков!» — позвал Гуров. «Приведи мужа сюда!» Муж Оксаны выглядел уже немного растерянным. Наверняка мужчина догадался уже о причинах произошедшего в квартире. И слова полковника не вызвали в нем ни удивления, ни протеста. «Александр», — спросил Гуров, — «вы подтверждаете, что шуба, которую вы привезли по просьбе жены из мехового бутика, находится сейчас у мастера мехового ателье, которому ее отдала Оксана, чтобы ее ушили по размеру?» Пауза была недолгой. И не столько вид перепуганной жены, сколько осознание предстоящих неприятностей из-за этой чертовой шубы сделали свое дело. Мужчина кивнул. «Да, давала. А что, это шубу здесь искали, по-вашему?» Увы, ничего нового о происхождении этих дополнительных шуб в поставке из Франции продавщица и ее муж сказать не могли. Это было и очевидно. Особенно если учесть то, что произошло с управляющей магазином, которая едва осталась жива и лишилась своей шубы, украденной в магазине. Что это была за афера, пока неизвестно. Но явно она была более высокого уровня, нежели положение этих двух женщин. Ведь даже Пустосолова ничего не знала о дополнительных экземплярах. Позвонив Кричко и попросив его прибыть в меховое ателье, Гуров сложил в папку подписанные потерпевшими бланки объяснений и отправился к мастеру. Особенно уговаривать и убеждать семейную пару Логовец ему не пришлось. И муж, и жена прекрасно осознали, что им грозит смертельная опасность, поэтому оба будут держать язык за зубами. Когда Гуров подъехал к ателье, машина Кричко была уже на месте. Наверняка все работники ателье уже разъехались по домам в связи с окончанием рабочего дня. Значит, лишних свидетелей приезда полицейских к мастеру не будет. Когда Гуров вошел в мастерскую, то увидел Кричко и невысокую женщину средних лет с мягкими чертами лица. Они стояли перед вешалкой, на которой на плечиках красовалась шуба с подпоротой снизу подкладкой. «Здравствуйте!» — Гуров кивнул женщине и подошел к шубе. «Это она?» «Валентина Сергеевна Логачева», — представил мастера Кричко. «А это полковник Гуров, Лев Иванович». Гуров поморщился. «Неучтиво получилось, она все-таки женщина, а я с ней как... старею, что ли?» Разучился общаться деликатно. Он повернулся к женщине и улыбнулся. «Рад познакомиться, Валентина Сергеевна. Раз вам доверили такую шубу, то вы, видимо, настоящий мастер своего дела. Неужели вы сможете ее перешить? Это же Франция». «Нет, на такую я бы не решилась», — ничуть не смутилась женщина. «Перекраивать такую работу — это все равно, что просто изрезать шубу на куски. Они работают по своим лекалам, они создают их в компьютерной программе. Я всего лишь собираюсь укоротить ее длину и рукава». Хотя заказчица и просила укоротить запах, но это уже нарушение кроя, и шуба будет сидеть как перетянутая. А точнее, совсем не будет сидеть. Гуров провел рукой по меху, поднял и отпустил рукав. Да, судя по тому, что мех очень мало весил, выделка была идеальной. Он нашел молнию на подкладке, которая, кстати, была расстегнута, и заглянул под подкладку. Ровный цвет изнанки кожи, практически однородная поверхность. «Качество подкладки и меха изумительное», — согласилась мастерица. «Идеальные швы. Работа настоящих мастеров». «Я посмотрел уже», — негромко вставил Кричко. «Ничего там нет». Когда Гуров вернулся домой, Маша лежала в ванне и слушала музыку. Сегодня это был Шопен. Переодевшись, Лев Иванович уселся в кресло в гостиной и стал смотреть в сторону ванной и ждать, пока оттуда появится жена. Есть не хотелось, хотелось просто посидеть и подумать в тишине. Гуров знал, что это состояние сейчас пройдет, как оно проходит всегда при возвращении домой. Что бы там у тебя ни было на душе в этот момент, каким бы ни было настроение, Маша умудрялась менять все. И аппетит появлялся, и настроение менялось в нужную сторону, и просто сидеть уже не хотелось. Чаще всего хотелось обнять жену, усесться с ней на диван в гостиной, включить телевизор и смотреть какой-нибудь фильм. А чаще просто новости и болтать с ней о чем угодно. О театре, о ее роли, о сплетнях в актерских кругах, помечтать о летнем отпуске или о новогодних праздниках, неважно. Важна была смена атмосферы, а следовательно и состояние души. Маша появилась замотанная по грудь в полотенце с завернутыми в полотенце же волосами, довольная и румяная. Она расплылась в довольной улыбке, и Гуров понял, почему улыбка такая довольная. Просто Маша терпеть не могла, когда кто-то, пусть даже любимый муж, портит процесс получения удовольствия, нарушает его. Пусть и из самых замечательных, но неуместных побуждений. Получение удовольствия от лежания в ванне в соответствующих солях и шампунях нерушимо, как земная гравитация. И Маша была весьма благодарна, что Лёва не нарушил этого счастья. И оттого это счастье увеличивалось вдвое и готово было распространиться на окружающих, а значит, на мужа. Маша вспорхнула на колени к Гурову и, обхватив его голову руками, прижала к себе. «Пришел мой любимый супруг с работы, смирно сидит и ждет женушку из ванной». «Пришел», — согласился Гуров, — «ждет, смирно». «И за то, что дождался, мы сейчас с тобой устроим шикарный ужин». Шикарный ужин состоялся в японском духе, с настоящими японскими блюдами, которые можно приготовить в условиях столицы и из местных продуктов. Маша, оказывается, занималась этой подготовкой с самого обеда. И теперь ароматы источала якосиба с курицей, огуречный салат суномоно, маринованный дайкон, который Маша неизвестно где взяла, и графинчик настоящего японского саке. Прием такой пищи требовал кимоно, низкого столика посреди комнаты, но Гуров с Машей переглянулись и молча сразу договорились, что это уже излишество и откровенный перебор. Как и попытка найти в поисковике японскую музыку. Светильник над столом создавал иллюзию уединения и отрешения от всего окружающего мира. Саке приятно согревало душу, а Машины глаза создавали иллюзию полного покоя. И когда они перешли к чаю, который не стали наливать в пиалушки, а пили из обычных русских чашек, Гуров спросил Машу, что она знает про известного французского кутюрье Мишеля Сен-Мартена. «Сен-Мартен?» Маша удивленно посмотрела на мужа поверх чайной чашки и задумчиво искривила губки, скосив глаза в сторону, как она всегда делала, когда о чем-то задумывалась или что-то вспоминала. «Да, Сен-Мартен», — подтвердил Гуров. «Меховые изделия». «Ну, я бы не стала называть его кутюрье», — неожиданно возразила Маша. «Это известный французский модельер верхней женской одежды». «Ага», — улыбнулся Гуров. «Значит, существует разница между понятиями кутюрье и модельер. Я думал, что это синонимы». «Никогда не говори женщинам, особенно если обсуждаешь моду, что это синонимы. Для женщины все, что касается моды, индивидуально и неповторимо». И тут же Маша перестала быть серьезной и с довольным видом рассмеялась. «А вообще все тут просто. Модельер или дизайнер одежды занимается созданием модных коллекций и дизайном одежды, используя модные материалы, учитывая модные тенденции. А кутюрье работают над индивидуальными заказами, они создают уникальные и роскошные наряды на заказ для конкретных клиентов. Кутюрье обычно специализируется на одежде категории высокой моды, часто с использованием ручной работы и эксклюзивных материалов. Сен-Мартен известен тем, что создал дом моды, а меховыми изделиями он увлекся всего несколько лет назад. Первую коллекцию он представил 4 года назад в Риме, но я не стала бы называть эти изделия шубами в полной мере. В Италии все же тепло, и полноценная шуба там не востребована. Скорее, верхняя одежда с меховыми элементами, которая имеет сходство с шубой как таковой. Потом, кажется, еще в Норвегии была выставка, а в этом году в Москве. «Это серьезная мода?» — спросил Гуров, задумчиво глядя на жену. «Я имею в виду меховые изделия Мишеля Сен-Мартена». «Ну, как тебе сказать?» — Маша пожала плечами. «Это серьезная заявка на лидерство, как о нем отзываются модные журналы, но его работы не эксклюзив. Тем более, что шуба, предназначенная для носки, это совсем иное изделие, нежели шуба, которую купит какая-то суперзвезда кино или эстрады, чтобы появиться на своем юбилее или юбилее своего друга под Новый год в Майами. Где круглый год стоит жара, и зима — понятие условное, как собственная шуба, в которой звезда явится». «Понятно», — улыбнулся Гуров. «Значит, шуба от признанного мировыми лидерами кутюрье стоит дороже, чем шуба от модного дизайнера Сен-Мартена. Шубу модного дизайнера можно носить в обычной жизни, а шубу от кутюр может надеть только один человек, для которого она создана, и только на одно мероприятие, собственно, для которого она тоже и создана». «Ну, в какой-то мере», — пожала Мария плечами. «Но если ты выбираешь, от какого бренда подарить мне шубу, и хочешь, чтобы я в ней ходила, то я предпочла бы не от кутюр, а просто от модного дизайнера». Наутро Орлов вызвал Гурова и Кричко к себе еще до планерки. Ему предстояло идти на доклад к начальству, и там могли задать вопрос по меховому бутику Пустосоловой. «Давайте, вводите меня в курс дела». Закрыв лицо руками, Петр Николаевич зевнул так сладко, что оперативникам захотелось тоже зевать. Черт, совсем перестал высыпаться. «Ну, о том, что в составе коллекции пришла одна лишняя шуба, но с дублирующими кодами, мы тебе говорили», — напомнил Гуров. «Говорили», — кивнул Орлов. «Ерунда какая-то. Коллекция, я так понял, таможенное оформление проходило прямо в офисе производителя в Париже?» «Можем уточнить теперь», — вставил Кричко. «Лишних шубы было две. Два дублирующих кода соответственно. Они что, размножались там по пути?» Орлов уставился на сыщиков. «Час от часу не легче. Загадка на загадке, и загадкой погоняет. Хорошо, что я вам поручил это дело. Ну? Выкладывайте подробности». Гуров рассказал о том, как удалось обнаружить, что лишних шубы оказалось две, и о том, что квартиры обеих женщин, присвоивших себе эти лишние шубы, подверглись нападению. В результате одна шуба все же была украдена неизвестными. Орлов с интересом смотрел на Гурова, слушая его рассказ, потом усмехнулся. «Значит, не этим девочкам шубы предназначались, значит, на чужое посягнули, а получатель решил свое забрать». «На этом совпадения не закончились», — вставил Кричко. «Нападение на обе квартиры произошло в один и тот же день, можно сказать, что в одно и то же время, насколько нам удалось установить по свидетельским показаниям и хронометражу». «Нападавшие были разными, но почерк, тактика и планирование практически идентичные». «Судя по беспорядку в квартирах, ничего больше не искали, проверяли лишь шкафы, где могла висеть шуба». «Были ценные вещи в обеих квартирах, но они не тронуты. Пришли, забрали и ушли, не теряя ни секунды времени. Работали в обоих случаях в перчатках и, судя по следам, в бахилах на обуви. В случае с квартирой Соловьевой камера на соседнем здании запечатлела доставщика продуктов с большой сумкой, причем когда он проезжал на электросамокате в сторону дома Соловьевой. Мы, по данным фирмы, которая выставляет на прокат самокаты, проверили данные арендатора». Симка в телефоне и карточка одноразовые, липовые. Лицо, в принципе, есть, но пока сравнивать не с чем. Отпечатков, сам понимаешь, на самокате не найти. «Есть мысли насчет того, зачем кому-то эти шубы?» — спросил Орлов. «Просто взятка из Парижа каким-то женщинам, женам партнеров по криминальному бизнесу? Такие подарки можно было сделать гораздо проще и незаметнее. А тут огород нагородили. Что это, а, ребята?» «Пока неизвестно», — вздохнул Гуров. «Одно совершенно точно. Лишние шубы должны были незаметно изъять, но по какой-то причине не успели этого сделать незаметно». И управляющий магазином узнала об излишках. «Кому эти шубы предназначались, мы можем узнать через Филиппа Косоногова, любовника Пустосоловой. Узнаем кто, узнаем и зачем». «Как-то так. Не хотелось бы самому Пустосолову брать в оборот. Но если прикажешь...» «Прикажешь!» — передразнил Орлов. — Шум поднимать, склоку начинать с ее мужем-депутатом. Да и не знает ничего Пустосолова. Думаю, что она в том числе сама не знает, где сейчас искать своего хахаля. — Я думаю, найдем мы его, — пообещал Кричко. — Есть оперативная информация о том, что Косоногов поддерживает отношения с криминальными кругами. В частности, не так давно имел какие-то дела с Саулом. — С Саулом? — удивился Орлов. — Знакомая кличка. «Аферист, но осторожный», — добавил Гуров. «Часто ввязывается в дела замысловатые, со сложными схемами. Но сам до последнего держится в стороне, выгадывает, не сорваться ли пока не поздно». «Вот у нас со Станиславом и зародилось подозрение, что Саул имеет какое-то отношение к этой истории с шубами». «А вы не слишком замахнулись?» — покачал головой Орлов. «Где Саул, а где Париж? Хотя много наших дельцов скрылось за границей, легализовалось. Кто-то там мог вспомнить о Сауле и выйти на него». «Или другой вариант», — усмехнулся Гуров. «Как раз в стиле Саула. Узнать о запланированной афере и влезть в нее, потребовать своего участия и своей доли. И мы считаем, что Косоногов никуда не сбежал из города. Его прячет Саул. Или он сам прячется от Саула, ждет хозяина и награду». Струкалеву сегодня не везло весь день. Дважды у него срывалось на рынке, а потом, казалось, удача повернулась к нему лицом. Увидеть на пустынной улице рядом с проходным двором машину со спущенным колесом, а рядом типичного недотёпу ботаника — дело заманчивое. Особенно после того, как Стручок обратил внимание, что костюм у ботаника стоит столько, сколько сам Струкалёв в руках редко держал. И у ботаника были проблемы. Он достал дорогой айфон из портфеля и попытался куда-то дозвониться, но батарея у аппарата, судя по всему, безнадежно села. Машин нет, прохожих мало. Струкалев жадно облизнулся. Вот ботаник снял пиджак и бросил его на заднее сиденье. Потом передумал, снова взял его и стал что-то вынимать из внутренних карманов и перекладывать в портфель. Кажется, бумажник и еще что-то. Струкалев начал думать, с какой стороны ему незаметно подкрасться к машине, когда ботаник начнет сам менять пробитое колесо. Открыв багажник, мужчина вытащил колесо и положил его на асфальт. Порывшись снова в багажнике, он извлек оттуда домкрат и баллонный ключ. «Вот теперь время», — решил Струкалев. «Хватать только портфель и дворами на соседнюю улицу». Подходя сзади к машине, вор старался держаться так, чтобы открытая крышка багажника закрывала его от водителя. Еще несколько шагов, и все. Машина уже начала приподниматься одной стороной под действием домкрата. «Сейчас водитель так увлечен процессом, что не успеет отреагировать на открывание двери», — прикидывал свои действия Струкалев. Но везение на этом закончилось. Струкалев не учел, что при подъеме машины домкратом с одной стороны, под одно колесо, часто чуть перекашивается кузов, и дверь может не открыться или не сразу открыться, не после первого рывка. И все, что было рассчитано на один быстрый рывок двери, пошло прахом. Дернув за ручку, Струкалев похолодел внутри, потому что дверь не открылась, а портфель на сиденье ведь всего в нескольких сантиметрах. И вдобавок ко всему, из-за машины показался ботаник с баллонным ключом в руке. Но сейчас его лицо не выглядело лицом лоха. А тут еще рядом остановилась машина, из которой вышли двое мужчин. «Держи барсеточника!» Вдруг визгливо закричал ботаник. И тогда Струкалев понял, что попался. С одной стороны хилый ботаник, но с другой-то два крепких мужика. И не раздумывая, Стручок бросился мимо ботаника к проходному двору. Толкнуть локтем, чтобы свалить с ног хозяина машины, не получилось. Стиснув зубы от злости на судьбу злодейку, вор понесся к проходу между домами, когда вскользь по спине ударил брошенный баллонный ключ. Струкалев вскрикнул от боли, когда ключ вдобавок еще и задел его по локтю. Ноги несли сами, а за поворотом он нос к носу столкнулся с Саулом, буквально врезавшись в него и в машину, возле которой стоял вор. «Стручок, а ну-ка стоять!» Струкалев остановился, затравленно озираясь назад. И тогда Саул все понял, схватил молодого человека за шиворот и буквально затолкал на заднее сиденье машины. Сам он сел рядом, и водитель, угрюмый бугай по кличке Лом, завел мотор. «Ну, и кто там за тобой гнался?» — криво ухмыльнулся Саул. «Я что-то никого не видел на улице. Ты видел, Лом?» «Не-а», — отозвался водитель. «От бабы бежал», — снова начал спрашивать Саул. «Ты мне отвечаешь, Кет, я ведь не на ярмарке достался. Я тебе могу на лоскуты порезать, или вон Лому велеть, и он тебя по маковку в землю вобьет. Прямо через асфальт. Понял меня?» «Ты чё, Саул?» — удивился Струкалев, пытаясь скрыть вдруг появившийся страх. Ведь раньше Саул с ним так не разговаривал. «Откуда ты так несся?» — резко спросил вор. «Черт попутал, подвернулся портфельчик неслабый в машине, не получилось, еле ноги унес. А тут еще по спине долбанули, аж искры из глаз, думал, догонят». «Ты мне не нравишься что-то в последнее время, Стручок», — с угрозой в голосе сказал Саул. «Мельтешишь много. Ты же не барсеточник. Ты чего к машине полез? В какую игру ты играешь?» «Ты че, Саул?» — начал было Струкалев, но его снова перебили. «Заткнись! Ты мне тут не чокай, понял? Тебя менты недавно в хамовниках загребли на рынке, бегать не было. Что за дела?» «Так это...» — не нашелся, что сразу ответить Стручок. «Не было у них на меня ничего. Вот и отболтался. А может, перепутали с кем? Стуканул, может, кто на меня? Я не знаю, Саул, ты мне тут порожняк не гони!» Саул вдруг схватил Струкалева за волосы и дернул его голову так, что чуть было не хрустнули шейные позвонки. Стручок судорожно сглотнул. Его острый кадык дернулся вверх-вниз. Злые глаза Саула были так близко, что вот-вот проткнут. Страшно стало, потому что Саула из себя выводить нельзя, и дня не проживешь, если Саул так решит. А сейчас он был ох, как зол, от него бешенством просто несло за версту. Было больно, страшно, а тут еще Струкалев поймал взгляд Лома в зеркале заднего вида. Лом смотрел с кровожадной усмешкой, как будто взглядом просил Саула разрешить ему самому разделаться с этим шкетом, которому нет теперь доверия. От страха в животе все сжалось в тугой комок, еще немного — и вырвет. Но Саул вдруг отпустил волосы и оттолкнул от себя Струкалева. Молодой вор дышал судорожно, с хрипом, и потирал шею так, как будто она только что чувствовала на себе удавку или лезвие ножа. Прищур холодных глаз Саула стегнул по лицу Стручка. «Запомнишь, Кет, если я узнаю, что ты стучишь у головки или на сторону посматриваешь, то жить тебе недолго, а умирать в муках. Все, пшел отсюда». Машина остановилась. Струкалев открыл дверь и буквально вывалился на тротуар под смех прохожих. Ему самому было сейчас не до смеха. Смерть дыхнула ему в лицо, заглянула в самое нутро, а такое пережить непросто. А ведь прав начальник, не просто так он расспрашивал про Саула. Что-то Саул задумал, какие-то у него дела появились, что аж уголовка заволновалась. А когда у авторитетного вора появляются такие дела, то такой мелочи, как Стручок, надо быть или поближе к нему, чтобы кусок перепал пожирнее, или подальше держаться, чтобы выжить. Тут ведь человеческая жизнь не стоит ничего. Кивнет Саул вон хотя бы лому, и хана, пискнуть не успеешь, как холодная сталь под ребро войдет или по горлу полоснет. А может и удавит втихаря, чтобы шума не было. А тело вообще не найдут. Или найдут обгорелые останки в какой-нибудь сгоревшей деревенской хибаре или машине, улетевшей ночью в кювет.